Сейчас немного позагораем и домой обедать. Хорошо?» Она перевернулась на живот и подозрительно взглянула на подругу. «Слушай, Наталья, а что это ты не купаешься?» «Так не хочется». «Ты хоть со мной-то, дурака, не валяй. Не хочется, тоже мне. До его приезда тебе, кажется, хотелось, а? И почему это Сережа не пошел с нами?» «Сережа его не любит». «Почему?» «Не знаю. Мы с ним никогда об этом не говорим». «Так ты объясни ему, что значит воспитывать ребенка без отца. Может быть, он поймет, что нельзя быть таким эгоистом. Ты куда?» «В тень. Очень жарко». Разговоры о Викторе ее утомляли. Что она могла сказать? Что не любит его. Но до сих пор никто и не спрашивал ее ни о какой любви. Виктор ни разу не заговорил с ней о чувствах. А если заговорит? Что она будет делать? «Когда заговорит, тогда и подумаю», — сердилась на себя Наташа, которая не купалась только потому, что не хотела, чтобы Виктор смотрел на нее. «Что-то ты не договариваешь, Герасим», — сказала Ленка, вставая и перетаскивая свое полотенце в тень следом за Наташей. «Что-то ты темнишь. Скажи честно, он тебе хоть немного нравится?» «Не знаю». «Как можно это не знать? И вообще, ты собираешься устраивать свою жизнь?» Наташа молчала. «Сколько раз я знакомила тебя с мужчинами!» — воскликнула Лена. «А ты?» За несколько лет, прошедших после развода, ее подруги, отчасти жалея ее, отчасти из природной склонности к сватовству, действительно много раз пытались устроить ее судьбу. «Не понимаю, какого рожна тебе надо?» — возмущалась Татьяна Котова с ее работой, безуспешно пытаясь подсунуть ей очередного кандидата. «Нормальный мужик!» — Наташа отмалчивалась. Она хотела не просто мужчину, не просто мужа. Она хотела встретить человека, посмотреть ему в глаза и в ту же секунду понять, что жизнь без него невозможна. «Так бывает только в романах», — заявляла Татьяна. «Пока ты будешь ждать своего принца, тебе стукнет 40, и тогда на тебя не посмотрит даже Петр Степанович из хозяйственного отдела. Но что скажешь?» Что она могла сказать? Когда был муж, она любила его так, что ей казалось, отними его судьба, она не сможет дышать. А когда он ушел, дышать она, может, и не перестала, но если бы можно было одним усилием воли заставить себя умереть, она бы сделала это усилие, не колеблясь ни минуты, несмотря даже на мать и на ребенка. И только потом, со временем, стала понемногу оттаивать, переключаясь на любовь к близким. Но все другое, трепотня с подругами, посиделки, танцы, оценивающие взгляды мужчин, их ухаживание, провожание домой, банальные разговоры, все это казалось ей скучным и пошлым. «Вам красного, белого?» — спрашивал ее какой-нибудь Игорь Михайлович или Олег Петрович, приглашенный к Ленке на день рождения, заглядывая ей в глаза и под столом пытаясь прижаться коленом к ее ноге. Пить ей не хотелось, но, чтобы отвязаться, она отвечала «все равно».